Перед заветной дверью я глубоко вздохнул, словно намереваясь задержать дыхание, и неслышно скользнул в комнату. Надеюсь, этот визит пройдет незамеченным. Вряд ли после всего пережитого Ташу обрадует перспектива общения с призраком моей матери. Хватит с гостей Тонниса. В комнате совершенно ничего не изменилось со времени моего прошлого визита. Огромная кровать под роскошным балдахином тщательно заправлена, ни складочки на покрывале. На окнах чуть заметно глазу шевелятся от сквозняка шелковые шторы благородного бежевого оттенка. На столе идеальный порядок. В правой стопочке, так и оставшейся без ответа, письма кредиторов, в левой записи о неотложных делах. Еще бы кто-нибудь их выполнил. Я печально вздохнул и настороженно принюхался. Нет, показалось. В воздухе витал лишь слабый запах пыли и запустения, но никак не аромат любимых духов моей матери, который предварял любой ее визит. Будем надеяться, что пронесет. Я настежь открыл дверцы старого рассохшегося шкафа и принялся сосредоточенно озирать залежи одежды, которую никто никогда не надевал. Итак, подумаем, что может пригодиться молодой симпатичной девушке, которая явилась в мой замок налегке. По здравому разумению выходило, что Таша сейчас нуждалась в теплых вещах. Вообще просто удивительно, что она, будучи одета лишь в тоненькое платьишко и летние туфли, без проблем добралась до моего замка и даже насморка при этом не получила. В отдельную стопку полетела парочка шерстяных платьев строгого классического силуэта, несколько шарфов и вязаных кофт. Подумав немного, я присовокупил ко всему прочему ботинки на тонком высоком каблуке и домашнюю обувь, более напоминающую пресловутые тапочки. Ну, на первое время хватит, если что, вернусь, хотя и не хотелось бы этого делать. Воровато оглядываясь по сторонам, я сгреб вещи в охапку и выскочил в коридор. Только крепко-накрепко заперев дверь в опочивальню матушки, я осмелился перевести дух. Фух, с такими родственниками никаких врагов и неизвестных убийц не надо. Вернувшись, я, недолго думая, без стука вошел в комнату. В самом деле, чего стесняться в собственном доме? Но тут же пожалел о содеянном, когда имел счастье лицезреть округлый аппетитный зад Таши, который шаловливо высовывался из-под кровати. Девушка была так увлечена простукиванием пола, что не сразу заметила мое появление. Я изумленно изогнул бровь, аккуратно положил принесенные вещи на подлокотник кресла и с нетерпением принялся ожидать того момента, когда меня увидят. Девушка с такой сосредоточенностью рыскала руками под кроватью, что мне стало интересно, что же там может скрываться. Насколько я знаю, фамильные драгоценности хранятся под бдительным присмотром Райчела и знакомого упыря, живущего у меня в подвале. Ну, а больше по здравому разумению у меня дома и искать-то нечего. Ни могущественных защитных амулетов, ни древних книг заклинаний, словом, ничего. Или просто я о чем-то даже не догадываюсь. Быть может, требуется помощь? Устав ждать, наконец-то я решил хоть как-то проявить свое присутствие. В ответ Таша подскочила от неожиданности на месте, со всего размаха приложилась головой об кровать и выдала столь витиеватую тираду, что я невольно заслушался. Никогда бы не подумал, что девушка из приличного семейства умеет так ругаться. Хотя кто может поручиться, что Таша рассказала мне правду о своем происхождении? Чем дальше, тем больше я в этом начинал сомневаться. «Ты вернулся?» — с ужасом выдохнула она, поворачиваясь ко мне раскрасневшимся лицом. «Нет, я еще ищу тебе подходящий наряд!» — не сумел я удержаться от вполне понятного сарказма. Затем наклонился и вкрадчиво поинтересовался. «Надеюсь, твои поиски оказались не менее успешными?» Девушка как-то странно забулькала, в очередной раз за время нашего знакомства покраснела и тут же, без всякого предупреждения, зарыдала в голос. Честно говоря, я несколько опешил от такой бурной неадекватной реакции и машинально принялся озираться в поисках графина с водой. Впервые встречаю человека со столь неуравновешенной психикой. Графина, к моему величайшему огорчению, в пределах досягаемости не оказалась. Я страдальчески закатил глаза и принялся рассуждать на тему, имею ли я право в данной ситуации закатить пощечину Паше. По всему выходило, что не имею. Строгое воспитание, полученное в детстве, полностью исключало возможность ударить девушку, кроме случаев, представляющих непосредственную опасность для жизни. К сожалению, плач и слезы незваные гости моему здоровью никак повредить не могли. Или все же могли? Возможно, получится убедить себя, что в столь нервной обстановке недолго получить какое-нибудь неопасное, но крайне неприятное заболевание, вроде бессонницы или нервного тика. Если немедленно не прекратишь, я разорву наше соглашение и отправлю тебя босиком во свояси. Наконец, не выдержав, уныло пригрозил я, совершенно не надеясь на успех. Таша тут же, словно по команде, замолчала, уткнувшись лицом в подол платья. Лишь от беззвучных рыданий тихонечко вздрагивали ее плечи. «Так-то лучше», — удовлетворенно заметил я, оглушенный внезапной тишиной. Девушка всхлипнула в последний раз и боязливо посмотрела на меня глазами, полными слез. «Значит так», — спокойно произнес я, пытаясь не сорваться на крик. Настолько меня достала своими истериками плаксивая девчонка за неполные сутки. «Условимся по-хорошему. Еще один приступ слез, и наш договор будет расторгнут. Пойдешь искать себе другого дурака, который согласится на эту работу совершенно бесплатно. И это во-первых. А во-вторых, ты немедленно рассказываешь, что забыла у меня под кроватью. Только не надо сказок про потерянные сережки. Ну, все равно не поверю». Таша сначала вновь привычно наморщила носик, намереваясь в очередной раз залить все вокруг потоками слез. Но быстро передумала, увидев крайне скептическое выражение моего лица. Вместо этого она встала с пола, гордо отряхнула платье и уселась напротив меня. Голос ее еще недвусмысленно дрожал, но на плач не срывался, когда она быстро затараторила, торопясь выполнить мое второе условие. «Я искала дневники твоего прадеда, того самого, который некогда враждовал с северянином. Подумала, что в них сумею найти хоть что-нибудь, понять, что именно случилось с отцом». Я задумчиво хмыкнул. Так-так-так. Мое первоначальное предположение, что Таша в курсе непростых отношений между нашими семействами, оказывается, является верным. Тогда совсем непонятная вещь получается. Почему она кинулась за помощью именно ко мне? Или с самого начала знала, что я не буду мстить за былую обиду прадеда? Возникает закономерный вопрос. Откуда такая уверенность? «Почему ты сразу не сказала, что именно тебе нужно?» — сухо спросил я. «Объяснила бы все, попросила помощи. Ну, к чему такие тайны?» «А ты бы отдал мне дневники в таком случае?» — вопросом на вопрос ответила Таша. «Нет», — качнул я головой, — «потому как читал их и знаю, что они ничем не могут прояснить это дело. Про северянина там не так много написано. Мой прадед, видишь ли, хоть и был на него сильно обижен, но не ставил перед собой цель всю жизнь посвятить слежке за врагом». Девушка смущенно отвела глаза после моих слов. «Ах, сдается мне, что дело тут не только в дневниках и северянине». «Прости меня», — глухо произнесла Таша. «Я была не права. Мне в самом деле не следовало обращаться к тебе за помощью».